и исповедую я ее простыми словами, а не научными терминами. Солдат шел в бой со словами «за Родину», «за Сталина». Все равно, была у него база или не было. И я живу с простыми девизами, хотя и знаю истмат и другие ученые вещи. Нонушка, прими меня открытого. Машин с тобой настроим, речку обводним, парк посадим, милая ты моя. Счастье народа будем строить, нонушка. Так это называется попросту. Машина шла по городу. Сквозь сетку снега замелькали большие дома. Массивная темная глыба в колоннах, оперный театр, построенный еще руками крепостных. Чистые, стройные параллелепипеды университета, воздвигнутые лет 12 назад. Вместе с русскими здесь учатся дети северных кочевников, охотников и оленеводов, не знающих грамоты. Больничный городок, где умерла Клаша. Улицы, улицы, корпуса, светофоры, магазины, столбы, избы, леса построек, начатых минувшим летом и отложенных на будущее, пестрое, многосложное, вечно собой недовольное человеческое общежитие — город. Будет ли день, когда человек скажет: «Я всем доволен, премного благодарен, мне больше ничего не надо»? Никогда не будет такого дня. Всегда раскрыта земля для новых семян, и никогда не сняты леса для строителя. А кто произнес такие слова, тот мертв. От него нечего ждать живым. Уже позади город. Разыгралась метель. На бешеной скорости гонит Мирзоев машину по шоссе. Мечется перед очами белый вихрь. Редко промчатся фары встречной машины. Коротко и сильно прошумит встречная, обдав снегом. И опять только снег кругом. Мечется сумасшедшее белое полотнище. Пляши, пляши, гуляй, красавица, не знающая удержу, русская зима. И вот приближаются неясные сквозь метель светы, неясные сквозь шум мотора звуки. Мое место на земле, кровиночка моя, кружилиха. За что я полюбил тебя, кружилиха? Не ты меня вскормила, не ты меня взрастила, а присох. Проступили сквозь метель высокие окна. Фонарь, резко освещенные, летят снежинки мимо фонаря. Все кругом завалено пуховым снегом. Лебедина чистая стоит обитель владыки мира, труда. И на чистую обитель сеет, сеет, сеет летучие свои алмазы безудержно щедрая русская зима. Приехали, Александр Игнатьевич. 1947 год. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Зоя Кваснюк. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1988 год.